Глава 17. Мельница преподобного Силуана. Сами понимаете, все по вечере я героически сражался с цунами чувств и мыслей, накатившим на меня после услышанного мною разговора между Флавианом и папой Герасимом. Да и мой собственный разговор со старцем тоже еще не успел перевариться и осесть в сознании. Словом, только с третьей четки мне кое-как удалось зацепиться за молитву. А тут уже и повечерие вскоре закончилось. Литургию утром возглавлял старец. О, этот подарок от Господа я не забуду никогда. Я очень люблю службы, которые совершает Флавиан. У него красивый, звучный голос. Каждое слово он произносит четко, внятно, словно любовно вычеканивая слова молитв и священнических возгласов. В голосе служащего Флавиана всегда звучит искреннее молитвенное чувство, которая не оставляет равнодушным молящегося, но подхватывает, увлекает за собой, делается твоим собственным чувством и соединяет тебя с молящимся пастырем в то единство, о котором сказано «едиными устами и единым сердцем». Старец молился не так. Все его возгласы и молитвы, произносимые слабеющим, слегка хрипловатым голосом, не несли вообще никакой эмоциональной окраски. Поразительная простота, с которой папа Герасим возносил свои молитвы, превращала их в искренний, сердечный разговор двоих, старца и Бога, в котором его второй участник, незримо присутствовавший в алтаре, ощущался настолько явственно, что мне хотелось заглянуть туда, за алтарную преграду, в надежде увидеть. Я думаю, вы и сами догадываетесь, кого. Старец служил, и в маленькой скитской церкви ощущалась такая концентрация любви, что, казалось, сердце не выдержит такого умиления, которое переполняло и охватывало все мое существо. Я оглядел сослужащих с папой Герасимом отцов Флавиана и Никифора, молящихся рядом со мной монахов, и по их светящимся лицам и влажным глазам понял, что и они испытывают нечто схожее с моими ощущениями. Слава Богу! Значит, я не свихнулся и не впал в прелесть. Слава Богу! Это просто Господь в очередной раз одарил меня своей несказанной любовью. Слава Богу! Этот дивный дар благодати я навсегда сохраню в своем сердце. Слава Богу! Причастились все. Сразу после трапезы, прикатившие на все том же лендровере греческие монахи, увезли папу Герасима в Великую Лавру. Перед отъездом он попрощался с каждым по отдельности, со мной тоже. «Лешенька!» Старец посмотрел мне в глаза своим внимательным, исполненным отеческой заботы взглядом. «Ты только помни, что бы тебе ни пришлось пережить и увидеть, все это есть только Его к нам грешным неисчерпаемая божественная любовь. Что бы ни случилось, Богу виднее, доверяй Ему, Алексий». Старец улыбнулся, крепко сжал мою подставленную под благословение ладонь, и в его улыбке вновь мелькнули незабываемые черты монаха Феологоса. «Ну уж на этот раз, батюшка, мы просто обязаны посетить мельницу преподобного Силуана», — начал я наезд на своего духовника, когда мы, взрывая пыль колесами любимого пикапа по дороге от Скита к Пантелеймону, вновь приблизились к проглядывающей сквозь листву справа старой черепичной крыши неработающей мельницы. «Хорошо». Неожиданно смиренно согласился Флавиан. «Давайте посетим». Игорь вывернул колеса на боковой съезд вправо и метров через 30 остановил машину на небольшой площадке около довольно большого, четырехэтажного в высоту здания, прилепившегося противоположной от площадки стороной к поднимающемуся резко вверх косогору. Слева от площадки, вниз по склону, располагалось еще одно здание, поменьше, с белым каменным крестом, венчавшим четырехскатную, крытую серой каменной чешуей крышу. Очевидно, в нем располагалась домовая церковь. Судя по всему, это был келейный корпус, а большое здание справа — сама мельница. Мы вылезли из машины, Игорь подошел к дверям келейного корпуса. Они были закрыты. «Жаль», — сказал он, — «здесь как раз находится та домовая церковь, из иконостаса которой во время молитвы преподобного Силуана к нему вышел Спаситель. Теперь там икона такая висит на стене, явление Спасителя преподобному Силуану. К Ключ от этого здания только в Пантелеймоне. Наверное, у отца эконома. «Ну что же», — примирительно сказал Флавиан, — «будет повод еще раз сюда приехать». Игорь подошел к двери самой мельницы. На ней тоже висел, судя по виду, давно не открывавшийся замок. «Не беда, батюшка. С той стороны здания, с горы, еще есть один вход. Прямо на четвертый этаж мельницы. Туда только пешая тропинка от дороги. Давайте поднимемся. Я знаю, где там в потайном месте ключ спрятан. Там мы точно войдем». Флавиан с сомнением посмотрел на круто поднимающуюся вокруг мельницы вверх по склону, заросшую кустарником тропу. «Да ладно, отче!» — подзадорил я его. «Ты же на вершину подниматься хочешь, вот тебе и тренировка». Флавиан вздохнул и смиренно полез вверх по тропинке. Мы с Игорем последовали за ним. Пару раз нам преграждали путь лианоподобные плети кустарника, и Игорь, орудуя большим десантным тесаком, всегда висевшим у него на поясе, словно мачете, прорубал нам сквозь них путь. Через несколько минут, слегка запыхавшись, мы уже стояли перед невысокой деревенского вида дверью. «Вон там, справа», — Игорь показал в сторону видневшегося сквозь старый сломанный заборчик каменного сооружения водосборник, искусственный водоем, куда собираются текущие с гор воды. Из него раньше через специальное отверстие вода подавалась на мельничное колесо сильной струей, которое это самое колесо и крутило. А колесо крутило жернова внутри здания. Их-то мы сейчас с вами и посмотрим. «Игорек», — я схватился за фотоаппарат. «Ничего, если я по-быстрому водоем сфотографирую». «Фотографируй на здоровье. Только под ноги посматривай. В этом месте, говорят, змей много. А они в жару любят у воды отдыхать». «Спаси Бог за предупреждение!» Я, осторожно глядя под ноги и вокруг по земле, подошел к искусственному бассейну, выложенному из крупных серых камней, сделал несколько снимков и вернулся к двери. Игорь уже достал откуда-то из потайного места ключ и открывал перед Флавианом старую дверь на скрипучих кованых петлях. Мы вошли внутрь. Перед нами был коридор с несколькими дверями. Я осторожно приоткрыл ближайшую из них. «О, да здесь, кажется, кто-то живет!» Не удержался я от возгласа, увидев чисто прибранную келейку с убранной постельными принадлежностями кроватью и стоящими около кровати шлепанцами. «Очень может быть», — подтвердил Игорь, заглянув в келью вслед за мной. «Я уже давно здесь не был. Возможно, кто-нибудь из пантелеймоновских получил благословение здесь отшельничать». «Тогда не будем любопытствовать в отсутствии хозяина», — сказал Флавиан, прикрывая дверь келья. «А что это за лестница, идущая вниз?» — обратился он к Игорю. «Спускайтесь, отче, там самое интересное. Зал с жерновами», — отозвался наш провожатый. Мы осторожно спустились по узкой, старой, потрескивающей под нашим весом лестнице и оказались в просторном помещении, наполненном каким-то незнакомыми предметами и приспособлениями. Единственное, что я сразу опознал, были большие каменные жернова, установленные в двух местах около глухой стены. Над ними нависали какие-то деревянные желоба, по которым, очевидно, к жерновам подавалось для промола зерно. Везде на полу были разбросаны архаичного вида инструменты, не всегда понятного назначения. При открытом люке виднелась часть большого зубчатого колеса, очевидно, в прошлом приводившего в движение эти самые каменные жернова. Быстро отщелкав все окружающее, я обратился к Игорю. «Игорек, давай еще ниже спустимся. Отче, благословишь?» Я посмотрел на Флавиана. Тот, еще не вполне отдышавшийся после подъема, в горку и последующего спуска по лестнице, мотнул головой. «Вы, ребят, спускайтесь, а я потихоньку выползу наружу и посижу, подожду вас у двери. Вроде бы там какая-то приступочка была». Мы послушно кивнули и отправились еще глубже в таинственные недра старой мельницы. А Флавиан вновь заскрипел лестницей, ведущей наверх. Недра встретили нас полумраком и запорхавшей перед нашими носами летучей мышью. «Смотри, Леха!» — позвал меня Игорь. «Какие интересные весы напольные, на колесиках!» Я, включив встроенную фотоаппарат вспышку, старательно отснял старинные напольные весы с бронзовой шкалой непривычных делений. Наверное, на фунты или пуды. Потом мы облазали еще несколько интригующих закоулков. Я отснял центральный вал водяного колеса, шкивы, какую-то, вероятно, сушилку, еще много разных пышущих древностью артефактов. «Пора вылезать, брат Алексий, а то батюшка уже, наверное, заснул, нас ожидая», — возвал наконец-то ко мне Игорь. «Хватит снимать, аккумулятор посадишь». «У меня запасное есть», — со вздохом ответил я. «Все великие фотохудожники, не будем показывать пальцем, обычно люди запасливые». «Ну да ладно, все отснять все равно не удастся, хотя стремиться к этому необходимо». И я первым стал вылезать наверх. Оказавшись в дверях, я выглянул на улицу и замер. Игорь был прав. Наш батюшка действительно заснул, сидя на каком-то камушке и привалившись к стволу дерева. Но моему ничего не подозревающему духовному отцу подползала змея. Змея была метра полтора длиной, коричневая, с ярким ромбическим орнаментом на спине. Кажется, такая тварь называется средиземноморской гадюкой или еще как-то. Она подползала со спины к ничего не подозревавшему, по-детски положившему на ладонь седобородую щеку Флавиану. Кричать уже было поздно. Между змеей и Флавианом оставалось меньше метра. Все, что я успел придумать и сделать, это прыгнуть к змее и, наступив ей на спину, прижать ее к земле. Змее это, конечно, не понравилось. Она мгновенно развернула голову в мою сторону, открыла пасть и тяпнула меня в лодыжку. Боли я сначала не почувствовал. Видно, адреналин сработал анестетиком, но у меня начала плыть голова, потемнело в глазах. Угасающим взором я успел заметить, как подскочивший Игорь отхватил укусивший меня гадине голову мгновенно выхваченным тесаком, как приподнялся начавший просыпаться Флавиан. Тут я и вырубился. Все, что со мной было потом, я знаю уже только со слов очевидцев — Флавиана, Игоря и нескольких пантелеймоновских монахов. Меня дотащил на себе до машины Игорь. Они с Флавианом, насколько было возможно, быстро доставили меня в Пантелеймонов монастырь, прямо к лазарету. Там монах-врач вколол мне оказавшуюся, на мое счастье, в монастырской аптечке сыворотку и еще какие-то препараты. Меня уложили в боксе под присмотром того врача-монаха по имени, потом скажу его имя. В общем, пока не миновала реальная угроза моей жизни, мой добрый доктор сидел около меня, наблюдая за пульсом, дыханием и прочими, одному ему понятными признаками жизнедеятельности. И лишь только тогда, когда он совершенно уверился в том, что опасность миновала, доктор оставил меня одного и позволил себе прилечь отдохнуть в соседней комнате при открытых дверях. Понятно, что Флавиан с Игорем были изгнаны бдительным эскулапом из медицинского учреждения и отправлены в храм творить с братьями сугубую молитву о болящем.